о тех, кто уступал дорогу. Как уже говорилось в этой книге, если мы заглянем во времена чуть отдаленнее мезозоя, в конец палеозойской эры, то увидим, что главную роль там играли совсем другие животные. Среди них лишь изредка встречались дальние родичи архозавров. Здесь преобладали древние земноводные, древнейшие пресмыкающиеся котилозавры и многочисленные зверообразные рептилии, которым в это время принадлежало первенство. Все они продолжали на протяжении большей части триаса удерживать позиции и не сразу уступили дорогу архозаврам. Мы начнем рассказ о них с древнейших амфибий, когда-то первыми среди наземных позвоночных, освоивших сушу. Пионеры суши. Современные амфибии или земноводные, лягушки, жабы, тритоны – незаметные обитатели водоемов и сырых глухих уголков. Своим видом они у многих вызывают антипатию. Недаром их старинное научное название – «голые гады». Писатели и поэты олицетворением прекрасного всегда считали розу, а за символ отвратительного и низменного обычно выбирали жабу. Вспомните чудесную сказку Гаршина «Роза и жаба» или всем известные строки Есенина «Розу белую с черной жабой я хотел на земле повенчать». Может быть, потому что работа моя долгие годы была связана с изучением ископаемых земноводных, я никогда не разделял подобных взглядов. Амфибии, в сущности, весьма полезные животные, всегда вызывали у меня симпатию. Меня всегда возмущало то тупое и нелепое живодерство жертвой, которого они нередко оказываются. Многие и не подозревают о причудливом разнообразии земноводных. Самая крупная лягушка обитает в Африке и достигает в длину 70 сантиметров. Гигантом, хотя и меньшим, является североамериканская лягушка-бык, голос которой слышен за несколько миль. А среди квакш есть настоящие красавицы, восхищающие своей окраской. За это в некоторых странах их даже содержали как домашних животных. Однако в коже у некоторых из этих маленьких красавиц имеются железы, выделяющие смертельный яд, капля которого может свалить леопарда. В свое время жители тропических стран пользовались ими для отравления наконечников стрел. Один из самых удивительных представителей земноводных – летающая лягушка Зондского архипелага. Перепонки между ее удлиненными пальцами превратились в 4 больших парашюта, что позволяет ей планировать с вершин деревьев. О современных земноводных можно рассказать много занятного, но не менее интересен мир их ископаемых предков. Ученые узнали о нем не так уж давно, в начале прошлого века. Случилось это в Германии. Стены домов, ограды и мостовые во многих старинных городах этой страны были сложены из плит песчаников, которые добывали в окрестных каменоломнях. Эти песчаники представляют собой отложения, образовавшиеся в триасовом периоде. При разработке каменоломен рабочим попадались окаменевшие кости триасовых земноводных. Иногда дотошные наблюдатели находили кости в обтесанных плитах, давно торчавших в старой ограде или на краю мостовой. Эти находки все чаще попадали в руки немецких профессоров. И вот в музейных залах стали сосредотачиваться под стеклянными витринами сначала отдельные кости, а затем и целые скелеты почти 200 миллионов лет назад исчезнувших с лица земли причудливых существ с огромными, плоскими, покрытыми ямками, головами, острыми зубами, короткими конечностями, длинными хвостами. Они напоминали каких-то неуклюже и неладно скроенных крокодилов. Вскоре их остатки открыли во Франции и Англии. В стране Альбиона они прежде всего попали к одному из крупнейших в то время знатоков ископаемых животных и сравнительной анатомии Ричарду Оуэну. Изучив под увеличением внутреннее строение зубов нового знакомца, он сделал неожиданное открытие. Дентин, вещество, из которого построен зуб, оказался собранным в многочисленные мелкие складочки и петельки, напоминающие в совокупности лабиринт. Такого строения зубов не бывает ни у кого из современных животных. Оуэн так и назвал этих похожих на крокодилов чудовищ – лабиринтодонты, то есть лабиринтозубые. Это название закрепилось за ними в науке и по сей день. К середине прошлого века окончательно удалось выяснить, что лабиринтодонты – – это древние земноводные предки современных лягушек. Число их находок продолжало расти. Они были обнаружены в Африке, Индии, Америке, Гренландии, в России, затем в Китае, Австралии, а совсем недавно даже в Антарктиде. Как оказалось, лабиринтодонты не были единственными древними амфибиями. Другую их эволюционную ветвь представляют липоспондилы. Это были небольшие существа, часто напоминавшие современных саламандр и тритонов, предков которых некоторые ученые пытаются разыскать среди них. Иногда они имели очень своеобразный облик, причудливые рогатые черепа или змеевидное тело. Но легче всего их отличать от лабиринтодонтов по строению позвонков. Если у первых тело каждого позвонка состояло из нескольких отдельных частей, то у лепоспондилов оно представляло собой единую костную трубку. Особенно многочисленные остатки этих древних земноводных в Северной Америке и Западной Европе. В нашей стране достоверно они пока неизвестны. Наконец, существовала еще одна значительная ветвь эволюции, очень близкая к пресмыкающимся. Это антракозавры. О ней мы еще вспомним в дальнейшем. Ранее палеонтологи обозначили всех этих земноводных единым латинским термином стегоцефалы, то есть покрытоголовые, так как, подобно рыбам, они имели сплошную крышу черепа. У большинства других позвоночных в ней возникли крупные окна. Теперь мы достаточно много знаем об истории древних амфибий, хотя в ней еще немало неясных мест. Сейчас вполне очевидно, что предками этих первых наземных позвоночных были рыбы. Толчком к размышлениям над этой проблемой послужило появление эволюционной теории Дарвина. Один из первых его последователей, знаменитый немецкий ученый Геккель, посчитал, что такими предками могли быть двояко дышащие рыбы. Появившись в середине девонского периода палеозойской эры, более 400 миллионов лет назад, эти странные существа дожили до наших дней. Последние три рода двояко дышащих обитают сейчас в реках Австралии, Африки и Северной Америки. Они обладают важными задатками для перехода к наземному образу жизни. У них имеются не только жабры, но и легкие, что дает возможность дышать как в воде, так и в атмосфере. Несомненно, такой способностью обладали и вымершие предшественники современных двоякодышащих, ибо у них, как у всех наземных позвоночных, были внутренние ноздри – хааны. Сильные мясистые парные плавники этих рыб служили хорошей опорой при перемещении по грунту. Однако дальнейшие успехи в изучении ископаемых показали, что наиболее вероятными предками первых наземных позвоночных являются родственники двоякодышащих – кистеперые рыбы, появившиеся несколько ранее своих собратьев в начале девона. Долгое время думали, что они полностью вымерли 50 миллионов лет назад, и только в 30-х годах 20-го столетия впервые выловили живую кистеперую рыбу в Индийском океане у острова Мадагаскар. Об этом можно прочесть интересную книгу Смита «Старина четвероног». Помимо хуан, ископаемые кистеперы также имеют мясистые парные плавники. Однако скелет этих плавников – у них и у двоякодышащих устроен совершенно различно. Лишь у кистеперых он подобен скелету конечностей наземных позвоночных. Наконец, их зубы по своей форме и лабиринтовидному строению дентина совершенно сходны с зубами лабиринтодонтов. Наоборот, из шести сложных веерообразных зубных пластин, расположенных во рту двоякодышащих, невозможно вывести зубную систему наземных позвоночных. Можно было бы привести и другие факты в пользу происхождения древних амфибий, именно от кистеперых рыб. Одним из первых в 1910 году написал об этом Сушкин, но окончательно укрепилась такая точка зрения с 20-х годов нашего века после работ знаменитого норвежского палеонтолога Стеншоу. Правда, до сих пор возникают идеи о связи земноводных с двоякодышащими, так как некоторые исследователи отрицают, что кистеперые дышали с помощью хаан. В последнее время московскому палеонтологу Воробьевой удалось доказать, что среди рыб предками земноводных были наиболее специализированные кистеперые, приспособившиеся к жизни лишь в прибрежных мелководных условиях. Продолжаются споры и о том, одна или несколько эволюционных линий дали начало наземным позвоночным. Существует точка зрения ученика Стеншио Ярвика, что предки современных бесхвостых, лягушек и хвостатых, тритонов, саламандр, земноводных произошли от разных кистеперых рыб. Остатки древних земноводных, стегоцефалов, становятся многочисленными в земных слоях, начиная с каменно-угольного периода. Современные амфибии появились позднее. Бесхвостые в Триасовом, хвостатые в Пермском периоде. Однако это уже был их расцвет. Истинные пионеры суши возникли ранее. Их остатки находят в Девоне вместе с массой кистеперых, двояко дышащих и других рыб, населявших водоемы того времени. Однако количество столь древних находок амфибий можно пересчитать по пальцам. Первая такая находка была сделана в 1931 году датской экспедицией на острове Имер у восточного побережья Гренландии. Здесь, в красноцветных песчаниках, образовавшихся в конце Девона, удалось собрать огромное количество ископаемых рыб и около 250 костей и почти целых скелетов древних четвероногих. Знаменитый норвежский палеонтолог Севи Седерберг назвал изученное им новое существо ихтиостега, что означает «рыбощок». У ихтиостег, достигавших 2-3 метра в длину, сохранилось много типичных рыбьих черт. Они имели неполно развитую жаберную крышку, органы боковой линии в каналах внутри костей черепа, хвостовой плавник с внутренним скелетом. Это буквально была рыба на ногах. Первоначально в ихтиостегах видели предков более поздних земноводных. Но затем, по ряду признаков, их посчитали слепой эволюционной ветвью. Это была лишь одна из попыток в истории жизни перейти к новому способу передвижения. Позже другой исследователь Ярвик обнаружил в гренландских коллекциях остатки еще одного подобного существа, названного им акантостега. Очень долго о древнейших земноводных ничего нового не удавалось узнать, если не считать найденной в 1977 году в Девоне, Австралии, нижней челюсти, лишь предположительно отнесенной Кэмпбеллом и Беллом к ихтиостегам, и лишь сравнительно недавно совершенно достоверная и удивительная находка древнейшего земноводного была сделана в нашей стране в 1982 году в Тульской области на речке Тресне. Отряд палеонтологического института Российской академии наук раскопал в морских верхнедевонских породах, возраст которых примерно 345 миллионов лет, богатое захоронение разнообразных рыб. Среди них оказался почти полный скелет четвероногого животного, достигавшего в длину около метра. Оказалось, что это не ихтиостега, а представитель другой группы древних земноводных – лягушка-ящеров. Изучивший его московский палеонтолог Лебедев дал ему название тулерпитон. В переводе это означает «тульская змея». Корень «питон» часто используют в названиях родственных тульской амфибии животных за нередко длинное змееобразное тело, хотя к змеям они никакого отношения не имеют. Самая замечательная особенность тулерпитона, о которой уже много раз писали во многих журналах и газетах, шестипалость передних и задних конечностей. Это очень древний признак, уже давно предсказанный специалистами по сравнительной анатомии, но впервые найденный у реального ископаемого животного. А немного позже, в 1984 году, Чарик обнаружил, что у акантостеги было даже 8 пальцев. Помимо ископаемых костей из Девона, за последние десятилетия стали известны и следы передвижения древних четвероногих. Наиболее ранняя по возрасту находка сделана у нас в Сибири, близ города Минусинска. Здесь, в среднедевонских отложениях, образовавшихся в периодически пересыхавшей лагуне, найден отпечаток пятипалой лапы. К сожалению, ныне этот образец утерян, и мы можем судить о нем лишь по не очень ясной фотографии в журнале «Природа», где опубликованы данные об этом открытии. Очень впечатляющая находка была сделана в 1971 году в Девоне, Австралии. На тонкозернистом песчанике тянется целая дорожка следов приблизительно полуметрового животного, состоящая из 10 правых и 10 левых отпечатков. На задних лапах отчетливо видны 5 пальцев. Любопытно, что девонские находки древнейших четвероногих известны с различных континентов. Гренландская и Тульская из Евроамерики, Минусинская из Ангариды, Австралийская из Гондваны, которые в середине Палеозоя были разделены древними океанами. Не исключено, что мы имеем здесь дело с различными экспериментами природы выхода позвоночных на сушу, из которых, может быть, не все в дальнейшем увенчались успехом. Но пока обо всем этом мы знаем мало, а вопрос о том, что привело позвоночных на сушу и как происходил этот процесс, оказалось полон неясностей и сложнейших проблем. Девонский период был временем широкого развития на Земле красноцветных отложений и, как полагают, очень засушливых условий, хотя существовали и узкие пояса увлажненного климата. С начала нашего века получили распространение представления, что засушливый климат Девона привел к появлению легочных рыб, кистеперых и двоякодышащих, которые вынуждены были при пересыхании водоемов приспосабливаться к новым для них сухопутным условиям. Таким образом, наиболее удачливые из кистеперых, ставшие предками наземных позвоночных, были как бы вытеснены в наземную среду. Такую концепцию можно назвать гипотезой вытеснения. Она полагает, что дыхание легкими у кистеперых рыб возникло еще в воде из-за обеднения в жаркие сезоны водоемов кислородом, а многопалые ходильные конечности они приобрели уже на суше, лишь в этих условиях превратившись из рыб в амфибий. Об этом написали в 1915 году американский исследователь Баррелл, в 1922 году Сушкин и многие другие. Подобные мысли нередко можно услышать и в наши дни, но уже в 20-е годы появились факты, которые показали, что в действительности все не так просто. В 1926 году совершенно неожиданно новую идею высказал знаменитый английский палеонтолог Уотсон. Он доказал, что древнейшие четвероногие вряд ли могли обитать на суше, это были водные животные. Обладая уже достаточно крупными размерами, они имели очень слабые конечности и нередко длинное, неудобное для сухопутного передвижения туловище, а также хорошо развитый скелет хвостового плавника. Несомненно, что при охоте из-за отсутствия подвижности головы им приходилось нацеливаться на добычу всей передней частью туловища. Это крайне неудобно на суше, но свойственно всем рыбам. Из этих новых представлений следовало, что первые земноводные сформировались в воде, где возникло не только легочное дыхание, но и многопалые конечности. Уотсон в своих исследованиях имел дело с многочисленными амфибиями из каменно-угольных отложений. Но когда в начале 30-х годов были открыты ихтиостеги, строение их тела только подтвердило его взгляды. Правда, этих древнейших четвероногих иногда изображают на реконструкциях, идущими по суше, но вряд ли так было в действительности. Недаром уже упоминавшийся нами Ярвик назвал ихтиостег четвероногими рыбами. Так возникла новая гипотеза. Ее называют гипотеза проземноводных, так как по образу жизни этих четвероногих амфибиями называть еще нельзя. Но эта гипотеза породила совершенно недоуменный вопрос, каким же образом в воде могли развиться конечности наземного типа. На него пытались ответить по-разному. Академик Северцев предположил, что такие конечности возникли как приспособление к передвижению в зарослях по дну в мелкой воде. Но наибольшего успеха добилась другая идея. Она была кратко высказана самим Уотсоном. Однако в целостную гипотезу, гипотезу переползания, ее развил знаменитый американский палеонтолог Ромер в 1934 году. При пересыхании водоемов кистеперые не могли сразу же приспособиться к жизни на суше. Они вынуждены были переползать в другие еще остававшиеся водоемы. Именно при таких путешествиях оказывались полезными конечности наземного типа. Таким образом, эта гипотеза примирила обе ранее возникшие точки зрения – происхождение на суше многопалой конечности и водный образ жизни первичных четвероногих, использовавших свои лапы лишь для переживания экстремальных условий. Точка зрения Ромера до сих пор приводится во многих учебниках. Однако эту гипотезу уже давно скомпрометировали факты, полученные зоологами, изучающими современных рыб и земноводных. Ныне живущие рыбы при пересыхании водоемов зарываются в донный ил и впадают в оцепенение. Некоторые современные двояко дышащие зарываются в норы и выделяют вокруг себя капсулу. Судя по находкам в палеозойских отложениях, подобных ископаемых капсул также вели себя и их сородичи сотни миллионов лет назад. Гипотеза переползания приписывает древним кистеперам иное поведение. В соответствии с этим логично предположить, что и их потомки, земноводные, должны вести себя аналогичным образом. Однако американский зоолог Гойн, много лет изучавший современных амфибий, обитающих в пересыхающих водоемах, установил, что они не переползают, а, как и рыбы, зарываются в ил и впадают в оцепенение. Поэтому он усомнился, что предки земноводных действительно могли переползать из водоема в водоем. Эта точка зрения была подкреплена им основательными соображениями о том, что кистеперы, лишенные каких-либо защитных образований против пересыхания, не могли выносить засушливых условий вне водоемов, как и современные рыбы и амфибии. Все эти факты вновь возвращали ученых к проблеме возникновения конечностей наземного типа еще в водной среде. Гойн и Орти предположили, что они развились как орган для зарывания в донный ил. На это возражают, что современные животные при зарывании пользуются лишь одной парой конечностей, обычно передними, лягушки же задними. Поэтому сходство в строении обеих пар трудно объяснить лишь роющей функцией. Однако интересно упомянуть, что черепахи зарываются всеми четырьмя конечностями. По обсуждаемой нами загадочной проблеме высказывались и иные идеи, но ни одна из них не дала достаточно ясного ее решения. Так как старые гипотезы вытеснения и переползания оказались сильно скомпрометированными, а гипотеза про земноводных так и не смогла убедительно объяснить, каким образом могла развиться многопалая конечность в водной среде, внимание ученых привлек совершенно иной подход к проблеме выхода позвоночных из водоемов. Его предложил в 1957 году американский зоолог Ингер. Эту идею можно было бы назвать гипотезой открытого пути на сушу. Если трудно допустить, что рыбы могли освоить наземные обстановки в условиях засушливого климата, то это очень легко себе представить для влажного климата, тропического или муссонного. Иногда условия на суше не столь контрастны с условиями в воде. Ингер сравнил первых обитателей суши с современными амфибиотическими рыбами, живущими в подобных климатических условиях в бассейне реки Амазонки и на юго-востоке Азии в мангровых зарослях, периодически при приливах моря, затопляемых лесах. Эти рыбы, некоторые лабиринтовые, сомики, бычки и другие, часть времени при отливах проводят вне воды. Они имеют, кроме жабр, которые иногда даже недоразвиты, специальные органы кислородного дыхания. В подобной же ситуации в прошлом, предположил американский ученый, у предков наземных позвоночных могли развиться многопалые конечности на суше, но не в воде. Воздушное дыхание возникло из-за обитания в бедных кислородом мелких водоемах и сейчас характерных для таких ландшафтов, а перенаселение вызывало стремление к выходу на сушу для захвата незанятых еще пространств. В этой, без сомнения, интересной гипотезе автор не во всем, как говорится, свел концы с концами. Он не учел веских данных о том, что первые четвероногие были водными, а не наземными обитателями. Его гипотеза скорее рисует, как первые четвероногие могли прочно освоить наземные условия. Вряд ли широкая дорога для этого открылась уже в Девоне, когда на слишком обширных пространствах господствовали засушливые условия. Обширные пояса влажного климата появились лишь в каменно-угольном периоде. Оценим теперь сложившуюся ситуацию. гипотезы вытеснения и переползания были сильно скомпрометированы новыми фактами. Гипотеза открытого пути на сушу оказалась способной объяснить лишь заключительный акт расселения на суше. Хорошо же, обоснованная гипотеза проземноводных страдала изъяном, не могла удовлетворительно объяснить, как свойственные наземным позвоночным конечности возникли в воде. Она нуждалась в совершенствовании, и это было достигнуто появлением дополнившей ее гипотезы полуводного моста на сушу. Основой этой новой точки зрения были мысли нашего крупного биолога-академика Шмальгаузена, что между приспособлениями к водному и наземному образу жизни лежит целая пропасть. Преодолеть ее было чрезвычайно сложно уже потому, что на суше вес животного возрастает во много раз. Вполне понятно, что это сильно отражается на возможности дыхания, передвижения, питания. Эта мысль наиболее полно была у нас развита Татариновым, подробно рассмотревшим проблему выхода позвоночных на сушу в интересной популярной статье. Пограничная полоса между водной и наземной обстановками среды, где переплетались условия крайнего мелководья, отдельных более глубоких впадин и осушавшихся участков, сама являлась для этих древних существ совершенно новой обстановкой жизни, приспособление к которой потребовало длительного времени. Таким образом, первые четвероногие скорее были не совершенно водными, а полуводными. Жизнь в подобных условиях вполне могла привести к развитию у них многопалых конечностей. Настоящие земноводные, освоив прибрежную сушу, сохранили и среду обитания своих предков, проземноводных, вытеснив их до полного вымирания. Таким образом, красивые старые гипотезы о происхождении амфибий ныне ушли в прошлое. А в недавнее время выяснились еще более неожиданные вещи. Поскольку современные амфибии обитают лишь в пресной воде и не выносят осолонения, всегда полагали, что их далекие рыбные предки существовали в такой же среде. Но уже упоминавшаяся нами Воробьева показала, что этими предками были морские кистеперые рыбы, обитавшие на прибрежном мелководье. Среди них в Девоне были совершенно подобные амфибиям, как полутораметровый пандерихтис, близко родственный настоящим предкам последних. Красноцветные отложения, в которых в Гренландии нашли ихтиостек, накопились на самой окраине континента, а тулерпитон в Тульской области найден прямо в морских отложениях. Очевидно, древние амфибии выносили соленую среду. В 1989 году в номере 3 журнала «Природа» известные палеонтологи Мейен, Воробьева и Пономаренко напечатали интересную статью «Жизнь выходит из воды на сушу». Они полагают, что в ту далекую эпоху континентальные воды были солонее современных из-за сильного вулканизма и слабого растительного покрова. Обитатели солоноватых вод были более приспособлены к жизни на континентах, чем пресноводные, которым грозило обезвоживание. И так, очевидно, колыбелью первых четвероногих были не пресные воды, а прибрежно-морские обстановки, приливно-отливная зона, солоноватые лагуны. Отсюда они затем расселились в континентальные водоемы. В первой половине пермского периода древние амфибии достигли максимального разнообразия. Они, как и современные земноводные, несомненно оставались тесно связанными с водой при размножении. Представители этого класса животных не откладывают еще на сушу яйца, как рептилии, а мечут прямо в воду икру, подобную рыбьей. Развившиеся из оплодотворенной икры личинки дышат жабрами, как, например, всем известные головастики-лягушки. Такие личинки древних амфибий с сохранившимися отпечатками жабр нередко находят в ископаемом состоянии. Но вместе с тем эти обитатели пермского периода были уже в полной мере наземными позвоночными. Они освоили влажные пространства близ водных бассейнов. Пищей им могли служить как рыбы, так и различные наземные членистоногие многоножки, насекомые. Некоторые из этих амфибий сделали попытку освоить и менее обводненные пространства. Гладкая кожа Земноводных с многочисленными железами, лишенные каких-либо защитных покровов, быстро высыхает при недостатке влаги. Но на полно сохранившихся скелетах лабиринтодонтов Эриопса и Диссарофа из Северной Америки можно видеть, что их спина была защищена костными щитками. Видимо, это позволяло им дольше задерживаться на суше, не подвергая себя опасности. К середине пермского периода многие группы древних амфибий начали вымирать. Наиболее удачливыми оказались лабиринтодонты. В позднепермскую эпоху они продолжали существовать во всем мире, хотя многочисленные их находки сделаны в основном на востоке европейской части нашей страны. Некоторые из них частично обитали на суше, а другие не могли покидать воды, как живший в самом конце эпохи динозавр. Его скелет был найден на Северной Двине Амалицким. Эта амфибия, подобно амблистоме, в течение всей жизни сохраняла личиночные признаки и имела хорошо окостеневшие жаберные дуги. А затем наступил первый период мезозойской эры, уже наш старый знакомый Триас. Большинство обитавших в Перми древних амфибий вымерло, но лабиринтодонты не сдали позиции. Появились и продолжали существовать до конца периода новые их группы, представители которых в течение геологической истории приобретали все более крупные размеры. Однако в жизни этих древних земноводных произошли перемены. В Триасе они полностью ушли в воду. Среди них были и пассивные хищники, подстерегавшие добычу, обычно рыб, как живые капканы, и хорошие пловцы, обитатели крупных бассейнов. Некоторые вернулись в среду своих предков. Солоноватые заливы, эстуарии и даже прибрежные мелководья нормально соленых морей. Правда, там они продержались недолго и в большинстве своем были вытеснены уже к середине Триаса появившимися морскими пресмыкающимися. Главные группы триасовых лабиринтодонтов различимы по форме головы и расположению глаз, ориентированных вверх на сильно уплощенных черепах. У копитозавроидов глаза располагались далеко позади на удлиненной голове. У триматозавроидов почти по сторонам, в средней части черепа, заостренного впереди и часто с длинной мордой. У брахиоподов голова была параболических очертаний, а у обитателей позднетриасовой эпохи всегда длинноголовых метапозавроидов орбиты находились далеко впереди, близ морды. Очень своеобразны были плагиозавры, о которых речь еще пойдет впереди. Окончательный крах лабиринтодонтов, последних из древних земноводных, наступил в самом конце Триаса. Первоначально думали, что ни одно из этих животных не пережило рубежа с юрским периодом. Давняя находка нижней челюсти лабиринтодонта из самой древней части юрских пород в Австралии, названная в 1941 году Лангманом австропилором, считалось курьезным исключением и редко упоминалось. Однако за последние два десятилетия выяснилось, что они продолжили существовать в юрском периоде в Китае, Монголии и Средней Азии, а в Австралии дожили даже до раннемеловой эпохи. Однако в это время древние земноводные стали уже реликтами, немногочисленными потомками когда-то процветавших обитателей нашей планеты. Но пора, наконец, рассказать о тех открытиях, которые были сделаны в Триасе, восточноевропейской равнины и Приуралье. Охота на лабиринтодонтов. В Блюментале и на общем Сырте. Во время Великих рек лабиринтодонты существовали на всем огромном пространстве восточноевропейской равнины. Но впервые об этих животных рассказали нам не оренбургские недра, а более северные края. Еще с конца прошлого века остатки лабиринтодонтов начали находить русские геологи в бассейнах рек Северной Двины и Верхней Волги. Чаще это были отдельные кости и их обломки, правда, встречавшиеся иногда большими скоплениями. Но вот более полувека назад к известному ученому профессору Рябинину наконец попали почти целый череп и часть другого черепа с почти целым скелетом. Они были найдены на реке Ветлуге. Исследователь реставрировал по ним облик животного, напоминавшего маленького уплощенного крокодильчика с короткими ножками и тупорылым черепом. Он назвал его Ветлугозавром. Это был один из ранних капитозавроидов. Примерно в то же время на маленькой речке Шарженге, извивающейся среди глухих лесов в бассейне реки Северной Двины, было найдено целое кладбище подобных животных. Раскопал его молодой в те годы Ефремов. Это был его первый крупный успех в науке. Шарженгские лабиринтодонты выглядели несколько иначе, чем ветлужские. У них была узкая вытянутая мордочка. Очевидно, они подстерегали на дне зазевавшуюся рыбу и быстрым рывком догоняли ее, схватывая длинными челюстями. Ученый назвал вновь открытое животное бентозухом, донным зверем. Сейчас его считают одним из ранних триматозавроидов. Ископаемые кости залегали в прослое косо-слоистого буровато-серого песчаника, который проглядывал среди красных глин вдоль зеленого берега Шарженги. Этот песчаник представлял собой отложение древнего речного потока, впадавшего в озерный водоем. Вдоль берега протянулась цепочка раскопок, и повсюду ученый встречал в песчанике множество костей. Это были целые черепа и отдельные кости скелета, беспорядочно перемешанные и рассеянные. А затем подобные же прослои с костями, правда, обычно не столь богатые, были обнаружены на огромном пространстве от реки Мизени на севере до Донской Луки на юге. И вот бурное воображение исследователя нарисовало грандиозную картину гибели древних земноводных. Он писал об этом в своей статье «Два поля смерти минувших геологических эпох». Что могло вызвать гибель такой массы животных? Ныне уже покойный профессор Санкт-Петербургского университета Быстров изучил микроскопическое строение их зубов и сделал сенсационный вывод. Многие из этих животных болели цингой, и, видимо, одной из причин массовой смерти был недостаток пищи. Теперь на эти северные находки смотрят менее романтично. Остатки земноводных, иногда достаточно многочисленные, встречены на разных уровнях в толще заключающих их отложений. Здесь в дальнейшем было открыто много новых обитателей раннетриасовой эпохи, особенно благодаря усилиям наших известных охотников за ископаемыми, горьковского геолога доктора Блома, казанского профессора Игнатьева и московского профессора Лазовского. Их изучали наш наиболее знаменитый специалист по древним амфибиям Шишкин, а затем его ученик Новиков. Упомянем лишь об одной из наиболее интересных находок, добытой профессором Игнатьевым, скелете маленького животного, в котором Вьюшков опознал тупелякозавра, известного ранее лишь по отдельным позвонкам из Гренландии. Это было загадочное существо, в котором подозревали даже предка рыбоящеров ихтиозавров. Но исследовавший его Шишкин выяснил, что это своеобразный брахиоподный лабиринтодонт, который существовал очень короткое время, в самом начале триасового периода, и был широко распространен на Земле. Ученый нашел его остатки в коллекциях из Индии, Южной Африки и Антарктиды. Столь крупные скопления остатков раннетриасовых земноводных встречены в основном лишь на севере. Южнее, в частности, в Оренбургской области, среди косослоистых песчаников и конгломератов времени Великих рек, обычно удается найти лишь редкие разрозненные их остатки. Впервые с находкой целого черепа бентозуха в Оренбуржье мне пришлось столкнуться во второй год моих самостоятельных исследований, когда я с двумя своими помощниками, студентами Саратовского университета, раскапывал скелет гореинии в Кызылсае. Как я упоминал уже в одном из предыдущих рассказов, мы жили тогда в деревне Александровка и ходили в Кызылсай пешком несколько километров. А еще километрах в 10-12 севернее находилось совершенно экзотическое место, которое стоит описать подробнее. Это был овраг Блюменталь, так же, как и Кызылсай, впадавший в полупересохшую речку Кызыл-Оба, только несколько ниже по течению. В его верховье стоит маленький поселок того же названия. Жители поселка – немецкие колонисты, давние выходцы с Поволжья и Украины. Они дали оврагу это название за необычную нарядность. Еще Издали, поднявшись на водораздел, можно увидеть его левый склон, весь красно-бурый, с красивыми зеленовато-голубыми прослойками. Слои здесь разбиты сбросами, изогнуты в складке. Один, отделенный сбросом, останется в низовьях оврага, возвышается подобно неприступной скале. Спустившись на дно оврага, сначала идешь по сплошной прочной мостовой из конгломерата, многочисленные коричневые гальки которого придают ей сходство с асфальтом на улицах старых городов. Вода проточила в ней уступы и ложбины. Идя вниз по оврагу, попадаешь в заросли ивняка, среди которого изредка промелькнет то заяц, то лиса. Это одно из самых укромных мест в окрестностях, где прячется немногочисленный теперь дикий зверь. Правый, более низкий склон покрыт кустарниками ежевики. Выше, на терраске, море цветов с роящимися над ними бабочками и жучками. Небольшой, очень чистый родник, бьющий из расщелины в песчанике, змеится по тальвегу, и в его мелкой воде, особенно красивыми, кажутся вымытые из конгломерата гальки. У высокой скалы слои в склоне лежат круто наклонно. Среди них зеленеет малахитом и голубеет азуритом пропласток омедненного крупногалечного конгломерата, а поднявшись по крутому склону наверх, попадаешь на открытое травянистое поле, оживленное голубоватыми холмиками отвалов старых медных рудников. Впоследствии мы не раз встречали в конгломератах, обнажающихся по оврагу, кости лабиринта донтов времени великих рек, а в толще глин с меденосными песчаниками в его низовьях пермских животных времени великих озер. Но в то время остатков ископаемых позвоночных в Блюментале еще не находили. В тот 1957 год я был так занят гзылсайской раскопкой протерозухий, что мне было не до посещения Блюменталя. Однако я настоятельно советовал выбраться в этот интересный уголок своим помощникам-студентам. Один из них, Яша Шишкин, ставший, правда, впоследствии не палеонтологом, а геофизиком, отправился однажды в свободное время в этот овраг. Через некоторое время он вернулся и сообщил мне, что видел на дне оврага на конгломератовой мостовой череп ископаемого животного. У меня тогда что-то не ладилось с анализом собранных в Кызылсай наблюдений, и настроение было плохое. Я почему-то подумал, что парень меня разыгрывает, и небрежно отмахнулся. Он был задет за живое и сам решил принести находку. Вскоре Яша положил передо мной рюкзак с тяжелым предметом. Я до последнего момента был уверен, что извлеку из него или в шутку положенный булыжник, или в лучшем случае похожее на череп стяжение песчаника. Такие стяжения иногда принимали за черепа даже опытные геологи. Но тут я был поражен. В руках у меня оказалась плита бурого песчаника с черепом настоящего бентозуха, оказавшегося ранее неизвестным видом. Кости крыши были разрушены и сохранялись только их отпечатки. Явственно выделялись маленькие круглые глазницы и продолговатые ноздри. Все же по краям черепа кости уцелели. Когда я отпрепарировал эту находку зимой в Саратове, то обнажились совершенно целое небо и прекрасно сохранившаяся мозговая коробка. Ни на одном черепе бентозуха еще не удалось изучить ее так подробно, как по находке Яши Шишкина. Впоследствии редко удавалось найти в Оренбуржье в отложениях времени великих рек черепа лабиринта донтов, а если даже они встречались, то очень неполные. И лишь летний полевой сезон 1968 года неожиданно принес на них поистине великий урожай. В этот год экспедиция научно-исследовательского института геологии Саратовского университета, который руководил Валентин Петрович Твердохлебов, перенесла свои исследования на запад от Оренбурга на Общий Сырт. Это область пологих возвышенностей, образующих водораздел между рекой Уралом на юге и притоком Волги Самарой на севере. На всей этой территории по берегам речек и в бесчисленных оврагах обнажаются косослоистые бурые песчаники и коричневые глины времени великих рек. И хотя их буквально исколесила громадная армия геологов, уже давно здесь не предпринималось серьезных поисков костей древних животных, поисков требующих и специальных навыков, и упорства. Лишь в 30-х годах нашего века здесь было сделано несколько незначительных находок. А между тем, всего 2-3 года назад горьковский геолог Блом, известный охотник за ископаемыми, нашел в соседних районах общего Сырта, относящихся уже к Самарской области, не только целые черепа, но и небольшие скелеты лабиринта донтов. Надо было надеяться, что и наши геологи не ударят в грязь лицом. Так я думал, направляясь со своим отрядом в лагерь к Твердохлебову по пыльному тракту Уральск-Бузулук. Уже долго тряслись мы на стареньком грузовике с всевозможным экспедиционным снаряжением, на котором кое-как пристроились наши раскопщики, в основном студенты университета. Наконец, у большого села Лабазы мы перебрались через реку Бузулук, обогнули лес на ее правом берегу и углубились в него. Там, на одной из проток, должны были стоять лагерем наши коллеги. Машина долго пробиралась по узкой лесной дороге, задевая за нависавшие ветви деревьев, а лагеря все не было видно. Я уже начал беспокоиться, хотя и знал, что Твердохлебов любит забираться в самые отдаленные затаенные уголки чаще и обосновываться на глухих полянках у мало кому известных плесов и старец. Вскоре деревья поредели, и появились первые признаки лагеря. Две знакомые девушки собирали цветы у обочины дороги. Выглянуло за поворотом самодельное волейбольное поле, а затем из-за кустов вырос целый палаточный город. Если бы случайный путник неожиданно набрел на этот лагерь, то в первый момент он, пожалуй, мог бы принять его за поселение индейцев. Палатки походили на вигвамы. У крутого берега старица белел самодельным парусом небольшой плот. И сами геологи и студенты-коллекторы расхаживали среди своих жилищ и деревьев, обнаженные по пояс загорелые, настоящие индейцы. Эту иллюзию нарушали лишь провода электропроводки над палатками, автомашина за ближайшими кустами, да по-русски сложенная труба лесной бани-землянки. Я сидел под умело сооруженным навесом за длинным обеденным столом и рассматривал новые находки. Их показывала мне старший геолог Галина Васильевна Кулева. Было много небольших обломков костей, которые не всегда можно было опознать. Однако главные сюрпризы пошли дальше. Вскоре принесли самые свежие трофеи, взятые в последнем маршруте. Все поочередно демонстрировали их друг перед другом, только один молодой геолог Юра Цыбин, ныне уже умерший, скромно стоял позади и не торопился разворачивать небольшой пакет, таинственно держа его в руках. Но, наконец, до него дошла очередь. В пакете оказался необыкновенно красивый череп бентозуха, вызвавший всеобщее восхищение. На следующий день мы поехали осматривать наиболее интересные маршруты, пройденные геологами. Легкий ГАЗ-69 быстро пронес нас по огромной территории, и я невольно вспомнил первые годы своей работы, когда приходилось тратить по полдня, чтобы пройти 40 километров пешком до ближайшего районного центра за гипсом для пирога или монолита. Нас привезли во враг, где в сильно растресканной плите серого песчаника буквально на ниточке держался разошедшийся на отдельные кусочки череп ветлугозавра. С трудом он был теперь запечатан в гипсовый пирог. Вдоль другого глубокого каньонообразного оврага мы разбрелись цепочкой, и когда подошли к его устью, то застали там группу наших товарищей, сидевших в кружок на корточках. Из плотного конгломерата, обнажавшегося на дне оврага, торчал еще один череп. Он был узкий, длинный, не похожий ни на ветлугозавра, ни на бентозуха. Его уже выколачивал Твердохлебов, держа зубило и геологический молоток в мощных смуглых руках. В одних плавках, крупный, почти черный от загара, он и сам напоминал рядом с этим древним черепом тех наших первобытных предков, которых Ронни старший метко назвал великолепными экземплярами человеческой породы. Вскоре и этот череп был наш. Но на этом события дня не были исчерпаны. К вечеру мы стали собирать выходивших на условные места из своих маршрутов остальных геологов. Каждый нес с собой, если не череп, то какие-нибудь иные остатки ископаемых зверей. Последними из-за поворота оврага вышли высокий, усатый, похожий на мексиканца, Валерий Квардин и его коллектор, несший за спиной полупустой рюкзак. Его содержимое тут же было проверено, но костей не оказалось. Все было уже начали посмеиваться, но выяснилось, что свои находки они просто оставили на месте, так как кости трудно было извлечь из-за хрупкости. Геологи привели нас к месту, где мы вновь увидели череп лабиринтодонта. Он был извлечен и укреплен с помощью всевозможных палочек и подобранной на соседнем полевом стане проволоки, так как гипс у нас уже кончился. После моего отъезда фортуна нашим геологам не изменила. В результате зимой в моих рабочих лотках оказалось до 30 черепов лабиринтодонтов. Некоторые из них принадлежали новым, ранее неизвестным родам. Они были опознаны и описаны молодым московским палеонтологом Гетмановым. В дальнейшем такого обилия новых материалов с общего сырта не удалось собрать никому. С тех пор прошло немало лет. Вспоминая об этих маршрутах вместе с Твердохлебовым и Кулевой, ныне докторами наук, я все думаю, что все-таки это были разрозненные находки среди бесчисленных лабиринтов оврагов, прорезающих общий сырт. Таких кладбищ, которые обнаружил на севере Ефремов в отложениях времени великих рек в Оренбуржье, все же нет. Причины этого можно объяснить, но это уже сложный научный вопрос. Вместе с тем я с удовлетворением вспоминал о том, как в Оренбургских степях нами были найдены буквально грандиозные кладбища лабиринтодонтов, но только уже потомков ветлуга-завров, живших во время озер и Южного моря. Более нигде в нашей стране не удавалось пока найти такого богатства остатков этих животных. Но было все это на несколько лет ранее только что описанных событий. На Донгузе. После моих первых раскопок во врагах Кызылсай, Блюменталь и других местах к юго-востоку от Оренбурга мне пришлось несколько прервать полевые исследования, чтобы обработать собранный материал. А с 1960 года начал заниматься геологической съемкой и изучением красноцветных отложений в Оренбуржье большой коллектив научно-исследовательского института геологии Саратовского университета. Руководил им тогда Горяинов. Я также принял участие в его работе. Начались геологические маршруты с детальным описанием всех обнажений, путешествия с места на место с самоходными буровыми установками, длившиеся по несколько месяцев. Почти все наши геологи находили ископаемые кости, которые поступали ко мне на определение. Материал накапливался, росло и число неясных вопросов. Оставались нерешенными многие давно стоявшие перед исследованиями этих районов проблемы. Все более назревала необходимость заняться обстоятельными раскопками. Среди лежавших передо мной принесенных геологами костей особое внимание привлекали те, которые происходили из отложений времени озер и Южного моря. Я тогда особенно увлекся лабиринтодонтами, остатки которых нередко позволяли наиболее точно определять возраст земных пластов. Из отложений упомянутого времени остатки этих животных были еще очень плохо известны. И вот среди многих пакетов мне попался один, где в комьях красной глины была заключена масса мелких осколков костей. Разбирая их, я вдруг неожиданно увидел совершенно целую косточку таза очень маленького лабиринтодонта. Целые кости в глинах времени озер и Южного моря. Это уже интересно. Здесь можно встретить и целый скелет. На этикетке, приложенной к пакету, стоял лишь номер обнажения и образца. Но я тут же узнал у геологов и место, и историю находки. Туда я и решил направиться в первую очередь. Оказалось, что находка была сделана на берегу реки Донгус, левого притока Урала. Донгус по-казахски «свинья», название в какой-то мере оправданное. Как и большинство левых притоков Урала в Оренбуржье, эта речка сильно пересыхает летом и превращается в цепочку заросших по берегам плесов, разделенных твердыми в сухую погоду и становящимися в дождь грязным месивом перекатами. Близ верховьев Донгуза стоит старое казачье село Перовка. Это одно из первых русских поселений в левобережье Урала, основанное в середине прошлого века. Местные старожилы еще помнят те времена, когда путь от Перовки до Оренбурга лежал через дикую степь и был не совсем безопасен. В высоком правом склоне ниже и выше села тянется цепь отдельных обнажений красных и пестрых глин с редкими прослоями серых и желтых песков. Это и есть отложения озер, а далеко к югу от них, в теперешней Прикаспийской низменности, расстилало свои воды Южное море. Еще в 30-х годах московский геолог Климов, много лет изучавший Оренбуржье, нашел в одном из обнажений в километре от Перовки скелет триасовой рептилии Дицинодонта. Именно это местонахождение и раскапывал Ваюшков, когда в 1954 году я проходил в его отряде студенческую полевую практику. Помню, как, подъезжая, я издали впервые увидел Перовку, сверкавшую на солнце медным куполом церкви. Эту церковь давно снесли. На месте ее построили кирпичный клуб. Лишь кое-где двухэтажные деревянные срубы домов казацких старшин, сохранившиеся среди улиц, с новыми крытыми шифером домами, напоминают о прошлом селе. Все мы не раз изучали обнажения вдоль речки, которые тянулись вверх по течению от находки Климова. Каких-то особенно значительных остатков костей обнаружить не удавалось. Однако, сколько бы раз ни обследовались обнажения горных пород, всегда можно ждать новых находок и открытий, ибо земные пласты беспрерывно разрушаются, размываются и все более щедро открывают свое содержимое. И геологам, наконец, повезло. В один из жарких летних дней, когда во оврагах и долинах парит, как в тропиках, и особенно трудно идти в маршрут, группа саратовцев из экспедиции Твердохлебова медленно двигалась вдоль реки. У обнажения красных глин прямо на окраине Перовки, где речку пересекает плотина, вдруг были обнаружены на склоне мелкие обломки костей. Очевидно, их вымывало из какого-то пласта. В поисках костеносного слоя, который оказался в самой верхней части обнажения, геологи обследовали буквально каждый сантиметр склона, прежде чем добились своего. Вот здесь и был взят тот пакетик с комьями глин, в котором привлекла мое внимание целая тазовая косточка лабиринтодонта. Была уже осень, и оставалось мало времени на раскопки, когда я со своими помощниками прибыл в Перовку. Со мной приехали Максим Миних и Саша Данилов, в то время студенты геологического факультета. Мы дружно принялись за дело. Оказалось, что на красных озерных глинах залегает слой породы толщиной или, как говорят геологи, мощностью 1-1,5 метра, который, без сомнения, был нанесен текучими водами. Это была сложная смесь линзочек, песка, глины, бобовидных известковых стяжений. Здесь часто попадались небольшие кости и их обломки. Особенно разойтись с раскопками было трудно. Сверху залегала толща в несколько метров новейших суглинков. Справа, заполняя ложбину в коренных триасовых породах, суглинки совсем срезали костеносный слой. Слева вверх по реке этот слой из-за наклонного залегания опускался так низко, что сделать над ним значительную вскрышу для разборки было просто немыслимо. Мы сделали небольшую вскрышку, насколько позволяли силы и время, и приступили к разработке костеносного пласта. Вскоре оказалось, что это весьма значительное местонахождение. Дело не ограничилось массой мелких костей. Миних, копавший в правой части слоя, вдруг наткнулся на такую гигантскую нижнюю челюсть лабиринтодонта, каких мы еще не видели. Она, без сомнения, принадлежала совсем другому роду животных, чем те, которые встречались в отложениях времени великих рек. Крайне интересными были и другие находки. Здесь встретились обломки черепных костей и многочисленные своеобразные позвонки, очень напоминавшие остатки плагиозавров, оригинальной группы лабиринтодонтов, известной в основном из Западной Европы. Я передал их для более точного определения своему коллеге из Палеонтологического института Академии наук в Москве Михаилу Александровичу Шишкину. Принадлежность этих находок к плагиозаврам подтвердилась. До сих пор в России было найдено лишь несколько небольших обломков скелетов этих животных. Такое массовое скопление их было встречено впервые. Что же представляли собой плагиозавры? Они имели, как уже кратко упоминалось, необычный облик, резко отличавший их от других лабиринтодонтов. Голова была короткой и широкой, похожей по форме на полумесяц. Тело широкое и уплощенное, покрытое со всех сторон панцирем из костных щитков и чешуй. Для плавания служили удлиненные задние конечности, напоминавшие тюленьи ласты, и образовавшие вместе с хвостом подобие горизонтального хвостового плавника. Имея тяжелый панцирь и массивное тело, эти животные, конечно, не были хорошими пловцами и вели придонный образ жизни. Судя по их огромным глазам, плагиозавры держались сравнительно глубоких участков, куда проникает мало дневного света. Здесь они подолгу лежали, выслеживая добычу. Из-за приближения поздней осени раскопки пришлось прекратить, но было ясно, что в Перовке мы встретились с новой, ранее неизвестной в нашей стране, ископаемой фауной лабиринтодонтов. Решено было более обстоятельно продолжить исследование в будущем 1963 году. Работы возобновились в мае. Первыми в Перовку отправились Максим Миних и Саша Данилов, чтобы заранее подготовить новую вскрышу. Затем туда прибыли я и Шишкин, который решил принять участие в раскопках этого интересного местонахождения. Подъезжая к селу, мы уже издали увидели свежую стенку вскрышки, которая была разделена прочерченными известью белыми полосами на 4 сектора с обозначенными в них крупными буквами О, Ш, Д и М. Это были намечены рабочие участки для Очева, Шишкина, Данилова и Миниха. Начало раскопки неожиданно быстро принесло крупный успех. В секторе Данилова из-под его стремительно мелькавшего раскопочного ножа появился значительный кусок черепа еще более невероятных размеров, чем прошлогодняя нижняя челюсть, найденная Минихом. Мы сгрудились вокруг обрадовавшей нас находки и тут же увидели, что кости были прикрыты обрывками бумаги. Их нашли уже ранее при вскрыше, и ребята решили сделать нам с Шишкиным сюрприз. Но находок было действительно много. Чаще всего они представляли собой отдельные кости и их обломки. В верхней части костеносного слоя встречались крупные нижние челюсти, ключицы, межключицы. Мы брали их гипсовыми пирогами или небольшими монолитами. Вскоре вскрытая вручную площадь была полностью разработана. Делать новую вскрышу становилось все сложнее, ибо мощность залегающих выше слоев возрастала. Необходимо было применение техники. Еще прошлой осенью мы использовали для вскрытия местонахождения небольшой маломощный бульдозер, но его нож почти безрезультатно скользил по плотным суглинкам. Теперь Горяинову удалось договориться о передаче нам на несколько дней бульдозера С-100, работавшего у ближайшей буровой вышки. Мы с нетерпением ожидали его прибытия. И вот однажды во время обеда на нашей базе услышали долгожданный лязг и стук мотора. Быстро выбежали мы на улицу, вдоль которой, грозно подняв огромный нож, величественно двигалась мощная гусеничная машина. Под стать гигантскому механизму был и бульдозерист, высоченного роста белорус. Рядом с ним двое самых высоких наших товарищей, Шишкин и Миних, в которых было по 180 сантиметров, казались маленькими. С раннего утра бульдозерист принялся за дело, пока он срезал суглинки, образовавшиеся в самое новейшее геологическое время, мы не следили за его работой. Однако сам он проникся такой ответственностью за порученное дело, что часто останавливал бульдозер, выскакивая из кабины и подбирал из-под ножа подозрительные предметы. Так появились среди его находок кости оленя, черепок плохо обожженной керамики, каменное грузило. Вместе с покровом суглинков здесь, очевидно, была уничтожена стоянка древнего человека. Но это все были неизбежные издержки работы. Для ее исследования все равно не было ни времени, ни возможностей. За 2 дня на месте старой небольшой раскопки возник громадный котлован. Это сразу же дало результаты. После многочисленных находок отдельных нижних челюстей и костей в верхней части слоя, наконец, показался почти полный скелет крупного лабиринтодонта. Мы получили возможность поближе познакомиться с новым зверем, который оказался несомненным потомком ранее обитавшего на территории нашей страны ветлугозавра. У него был той же формы череп с вытянутой тупо закругленной мордой. Однако размеры его были значительно большими. Череп достигал в длину 70-80 сантиметров. Скелет залегал на спине, позвоночный столб изогнулся в крутую дугу. Монолит, в который мы заключили эти останки, был самым крупным на Перовской раскопке. Вслед за тем встретились еще несколько черепов. Первоначально мы намеревались пробыть в Перовке недели две, но прошло почти 2 месяца, прежде чем весь костеносный слой был окончательно разобран. Тогда мы решили подвести итог своим наблюдениям и представить себе общую картину захоронения. На площади в 100 метров квадратных было собрано свыше 1000 костей. Среди них преобладали остатки лабиринтодонтов. Изредка встречались псевдозухи, много было собрано зубов и челюстей рыб. Скопление окатанных обломков костей при большом содержании песчаного материала показывало, что здесь мы имеем дело с отложениями текучих вод. Скорость потока, вероятно, была значительной, так как течение передвигало довольно крупные обломки. Поскольку же мощность костеносного слоя небольшая, то его образование должно было закончиться за короткий отрезок времени. Значит, поток существовал недолго, возможно, лишь один паводковый сезон. Непостоянство состава осадков показывает, что отлагавший их поток не имел устойчивого режима, что также наводит на мысль о паводке. Следы корней растений в виде вертикальных кальцитовых трубочек с зеленой оторочкой – говорили о том, что поток был сравнительно мелководным, и берега располагались близко. Почти все собранные остатки принадлежали водным животным. Изучение характера их сохранности позволило сделать интересные выводы. Все без исключения кости были разрознены, даже черепные, хотя они обычно прочно скреплены. Следы обработки водой были видны на большинстве образцов. Они имели красно-бурую окраску и не образовывали в окружающей породе зеленую оторочку. Очевидно, к моменту захоронения кости почти уже не содержали органического вещества. Следовательно, скелеты перед захоронением разрушались весьма длительное время. Иначе говоря, разрушение происходило еще задолго до паводка в относительно спокойном водоеме, где обитали лабиринтодонты. Вероятнее всего, это было озеро, одно из тех, которые покрывали просторы Оренбуржья в ту далекую эпоху. Плавающие трупы животных оседали на мелководных или даже пересыхающих участках и долгое время там разлагались. Это и привело к полному расчленению скелетов. Далее можно представить, как в один из паводков, вызванных обильными дождями, уровень озера поднялся и начался интенсивный слив избыточных вод в ближайшую низину. Так возник быстрый поток, размывший осадки прилегающих мелководных участков дна озера и снесший вместе с глиной и песком накопившиеся там остатки амфибий. Почему же именно на поверхности костеносного слоя были обнаружены почти все крупные целые нижние челюсти, черепа, а также почти полный скелет одного из этих животных? Все это, несомненно, остатки более или менее целых трупов, которые, в отличие от изолированных костей, переносившихся путем волочения или перекатывания по дну, долгое время держались на плаву. Роль поплавка играла у них вспучившаяся при разложении брюшная полость. Когда поток начал ослабевать, то прежде всего прекратилось движение костных обломков, плавающие трупы все еще сносились вниз по течению. Лишь после того, как уровень воды в потоке резко понизился и течение почти угасло, вновь поступающие трупы стали задевать за дно и застревать. Поэтому их остатки и приурочены к кровле костеносного слоя, то есть связаны с конечной стадией существования потока. Вот так изучение условий захоронения лабиринтодонтов у Перовки позволило восстановить еще одну картину истории далекого прошлого Оренбуржья. Как мы уже упоминали, изучение закономерностей захоронения остатков организмов, созданное Ефремовым, новое направление в науке, получившее название тофономии. О нем еще будет речь впереди. Река Бедянка. Вторую половину лета мы провели на новой раскопке километров на 20 восточнее Перовки. Но прежде стоит рассказать об этом районе, одном из самых экзотических уголков степного левобережного Приуралья в Оренбуржье. Восточнее Донгуза течет, извиваясь среди всхолмленной красноватой желтоватой степи, еще один левый приток Урала – река Бердянка. Там, где берега реки подмывают склоны возвышающихся над окружающей равниной гор, Они обнажают страницы геологической истории и как бы уводя вас в другой мир. У одной из излучин рядом с большим селом Михайловка возвышается гора, хорошо известная всем геологам под названием «Могила Хана». Не знаю, за красивый или величественный вид получила она свое название, или действительно рядом с ней некогда был похоронен хан. Ее обращенные к реке крутые склоны необычно ярко белеют среди красноватых степей. Это слагающая гору толща светлых песчаников и известняков накопилась поверх красноцветов, когда в более позднее время в Оренбуржье пришло теплое море юрского периода. Склоны горы – настоящий музей, они сплошь переполнены окаменевшими раковинами моллюсков обитателей моря, а выше по долине Бердянки и во впадающих в нее оврагах из-под юрских отложений вновь появляются красноцветные породы времени озер и Южного моря. На дне долины и в оврагах скрываются от глаз окружающие поля хлебов, становится неслышным шум тракторов и комбайнов. Вас обступают высокие обрывы пестрых глин и нависающих подчас причудливыми карнизами песчаников. В них то там, то здесь можно видеть крупные плотные песчаные караваи, черные от солей марганца, окаменелые древесные стволы, тяжелые от заполняющего их минерала барита. Кое-где из расселин струятся прохладные ручейки, слои залегают круто, разорваны сбросами. Впадающие в Бердянку овраги ветвятся бесконечно, можно днями колесить по их пестрым лабиринтам. За неожиданными поворотами они вдруг расширяются в обширные амфитеатры. Высоко на обрывах в потаенных нишах гнездятся орлы. Здесь, где на площади в несколько десятков квадратных километров сосредоточено бесчисленное количество обнажений, найдено много кладбищ, ископаемых триасовых позвоночных животных. Каждый год приносят все новые находки, и теперь это мог бы быть настоящий палеонтологический заповедник. Среди массы оврагов есть здесь один, впадающий в Бердянку, справа, километрах в 5, выше по течению от горы Могила Хана. Овраг короток, и в его высокой правой стенке было лишь несколько больших обнажений красных глин с прослоями желтого песка. Не раз безрезультатно бродили мы вдоль этих обнажений. Но в 1962 году Горяинов, зоркий и опытный охотник за окаменелостями, докопался до тонкой линзочки гравия с массой разломанных и иногда целых костей. С тех пор прошло 2 года, и вот теперь, в самый разгар перовской раскопки, мы решили тщательно обследовать эту новую костеносную точку и заранее подготовить ее для раскопок. Транспорта у нас не было, и до Михайловки мы доехали на автобусе, курсировавшем через Перовку от районного центра Соль-Илецк. Мы перебрались затем напрямик через могилу Хана в маленький, в одну улицу, поселок Беляевка и обосновались в облюбованном нами домики у клуба. В дальнейшем он надолго стал нашей базой. От Беляевки до места находки Горяинова по извивавшейся среди полей дороги оказалось 7 километров. Мы спустились во овраг и начали поиски. За прошедшие годы склон затянуло осыпью, и, несмотря на предпринятые нами многочисленные закопушки и расчистки, тонкий костеносный прослоечек не удавалось поймать. Разочарованные, мы двинулись вверх по оврагу, но буквально через несколько шагов Шишкин нагнулся и поднял обломок толстой черепной кости лабиринтодонта. Затем подобные же обломки начали находить у себя под ногами я и Миних. Вдруг последний издал победный клич и указал рукой на соседнее, расположенное выше по оврагу, обнажение. Здесь склон весной сильно подмыло и обрушило. В свежей крутой стенке среди красных глин длинной полосой белела густая концентрация костей. Широкое дно оврага оказалось сплошь усеянным их обломками. Все это было неожиданным для нас, ибо в Приуралье ископаемые кости обычно под ногами не валяются на каждом шагу, и чтобы разыскать их, нужен острый глаз. Нам на момент показалось, что мы перенеслись в другую далекую страну. Есть в Южной Африке возвышенное сухое плато Кару. Из-за слабого развития растительности и разрушающего действия вод в сезон дождей оно почти лишено почвенного покрова, поэтому слагающие плато породы, одновозрастные приуральским красноцветом, щедро открывают свои богатства. Здесь в течение одного дня можно собрать десятки лежащих прямо на поверхности земли черепов древних позвоночных. И вот на минуту нам показалось, что мы перенеслись в Южную Африку в просторы Кару. Но это было лишь микро-Кару. Обломки костей на площади в несколько десятков квадратных метров были быстро подобраны, и видение исчезло. Но стало очевидно, что здесь предстоят крупные и сложные раскопки, с которыми нельзя было откладывать, ибо костеносный слой интенсивно разрушался. После завершения вскрыши на Перовской раскопке бульдозер быстро сделал свое дело и на этом новом местонахождении. Затем его пришлось оставить до окончания работ у Перовки. К сожалению, недалеко проходила дорога. Свежевырытый котлован, кости в котором местами оказались уже на поверхности, должен был привлекать внимание проезжих путников и уж, конечно, крайне любопытных местных пастухов. Тут мы вспомнили описанный Паустовским случай с Михаилом Пришвином, который в годы Гражданской войны оградил от лишнего любопытства мешки со своими рукописями, написав на них непонятное слово «фольклор». Мы решили поступить подобным же образом и установили на раскопке дощечку с надписью «Осторожно, электрокардиограмма». Способ вновь себя оправдал. На раскопку не заходили. Из Перовки в Беляевку, где мы обосновались на новой базе, пришлось перебираться двумя рейсами, ибо попутный автобус не мог захватывать сразу весь наш скарб. Начались ежедневные маршруты пешком за несколько километров до раскопки, утомительный длинный рабочий день и возвращение назад поздно вечером. Иногда нас заставала в поле гроза или сильный дождь, усложнявший и без того тяжелый труд. Скопление костей было огромным. Здесь лежала масса черепов среди сплошного переплетения нижних челюстей, костей, конечностей, позвонков и ребер. Это был клубок остатков тех самых гигантских лабиринтодонтов, скелет одного из которых мы только что раскопали у Перовки. Они принадлежали к новому, ранее неизвестному роду, который я назвал эриузухом. В переводе с латинского это означает «с трудом добытый крокодил». Мы начали оконтуривать огромную могилу. В этой напряженной работе прошло много дней, и мы с облегчением вздохнули, когда раскопщики левого и правого флангов смогли направиться навстречу друг другу, готовясь сомкнуть кольцо вокруг открытого захоронения. Площадь последнего была более десятка квадратных метров. Как завороженные смотрели мы на нашу находку. Каждый палеонтолог мечтает найти такое крупное местонахождение, но случается это нечасто. Однако теперь, встретив такой клад, мы сами были не рады. Кости так тесно переплелись, что их почти невозможно было отделить, не повредив. О том, чтобы взять эти остатки по частям, нечего было и думать. Необходимо было брать все целиком в виде монолита, и лишь затем в спокойной лабораторной обстановке постепенно и осторожно пытаться разъединить их. Но для одного монолита скопление было чересчур велико. Как мы ни пытались его уменьшить, беря отдельные части по краям в виде пирогов, оно существенно не уменьшалось. Пришлось, скрипя сердце, пробивать узкую канаву и делить это скопление пополам, жертвуя наименее важными остатками. Это был один из самых напряженных и трагических моментов раскопки. Палеонтологу для спасения главного всегда трудно жертвовать даже мелочью. Теперь каждую из двух частей можно было взять в виде монолитов, правда, очень крупных и тяжелых. Однако нашими наличными силами и, главное, без грузовой машины с такой работой справиться было невозможно. В эти дни на раскопку заехал наш директор научно-исследовательского института геологии Назаркин. Он осмотрел два больших блока с костями и, узнав, что мы собираемся взять их с собой целиком, скептически покачал головой. Выяснив, что нам уже приходилось проделывать подобные вещи, он успокоился и через несколько дней к нам прибыл с грузовой машиной завхоз Саракташской геологической партии Александров. Тогда работа закипела полным ходом. Из Солилецка был завезен гипс. В ближайшем колхозе выписали доски, из которых Миних, в совершенстве владевший мастерством плотника, смастерил обшивку для монолитов. Монолиты же были так велики, что заливка их гипсом, казалось, будет длиться бесконечно. Машина без конца курсировала с большими бидонами за водой к соседнему плесу. Когда, наконец, монолиты были сверху обшиты досками, они приобрели вид настоящих эстрадных подмостков. Самое сложное – подсечка и перевертывание – было еще впереди. Машина съехала, к счастью, в широкий и пологий с противоположной стороны овраг. К ней был привязан металлический буксирный трос. Другой его конец, завязанный широкой петлей, мы накинули на монолиты. С надрывом завыл мотор, и трос стал медленно прорезать породу под монолитами. Они заколыхались, как от землетрясения, и вновь прочно застыли на месте, а машина легко и свободно выехала вверх по склону, волоча за собой освободившийся трос. Переворот крупного монолита, когда, замешкавшись, можно утерять все его содержимое, обычно наиболее волнующий и ответственный момент. Но мы даже не ожидали тех трудностей, которые пришлось выдержать. Один монолит весил около тонны, другой – более. Мощный ГАЗ-63, вновь зацепивший тросом уже край обшивки одного из них, не мог одолеть этой тяжести. Пришлось приподнимать громадный ящик ломами и постепенно подставлять под него подпорки, чтобы придать ему наклонное положение. Примерно так, по описанию Тура Хейердала, действовали жители острова Пасхи, когда поднимали свои знаменитые каменные изваяния. Вскоре мы увидели, что снизу из ящика сыплется порода. Волнение возросло, это было уже опасно, ибо скелеты, выпав, грозили превратиться в груду обломков костей. А перевернуть все не удавалось, трос беспрерывно срывался. Эта напряженная борьба длилась достаточно долго. Наконец, монолит поднялся и, подняв столб пыли, упал обшитый досками крышей на протянувшийся перед раскопкой отвал породы. Тогда все мы, начиная с меня и студентов, и кончая завхозом Александровым и шофером, не сговариваясь одновременно, подняли вверх руки с ломами и кирками и огласили окрестности громогласным криком «Ура!». Мы почувствовали себя в этот момент как бы ближе и роднее друг к другу. Удивительно сплачивает и сближает любой напряженный общий труд. А потом мы еще долго, сгибая в дугу, ломы сталкивали монолит по двум толстым бревнам в кузов, стоявшей на дне оврага, машины. Но самое сложное теперь было позади, и на сердце стало спокойнее. Справиться со вторым монолитом на основе полученного опыта было уже проще. Затем подъемный кран на железнодорожной станции в Оренбурге погрузил нашу добычу на платформу товарного поезда. В Саратове монолиты с помощью самоходного подъемного крана пришлось переправить в обширный гараж, ибо в лабораторию они не смогли вместиться. Лишь после того, как кости удалось постепенно разъединить, их перевезли в лабораторию. Сейчас эта богатая находка уже изучена. Сведения о ней опубликованы в научной литературе. Два черепа выставлены в Палеонтологическом музее Академии наук СССР в Москве. Но до сих пор одним из самых ярких воспоминаний в моей жизни остались трудные дни раскопок, когда самоотверженный труд моих товарищей-палеонтологов и теперь уже покойного завхоза Александрова позволил сохранить для науки эти свидетельства далекой истории жизни на Земле. Вот так удалось разгадать еще одну тайну прошлого, выяснить, что же представляли собой лабиринтодонты времени озер и Южного моря. А обширные их раскопки на Бердянке позволили восстановить новую страничку в геологической истории Оренбуржья и при этом страничку трагическую. Мы с Шишкиным написали об обеих летних раскопках статью, которая была опубликована в журнале «Природа». О чем же рассказала бердянская находка? После того, как бульдозер вырыл котлован и расчистил перед ним стенку оврага, стало ясно скрытое ранее наносами расположение пластов. В толще красных глин залегал прослой желтых косослоистых рыхлых песчаников мощностью в несколько метров. Оренбургское Приуралье в те далекие времена представляло собой низменную равнину, покрытую сетью обширных и малых озерных водоемов, окруженных густой растительностью. Местами эту низменную равнину прорезали речные русла, распадавшиеся на многочисленные рукава. Один такой рукав, очевидно, существовал некоторое время на месте нашей раскопки. В нем и отложились желтые пески. В основании их образовался ряд небольших линзочек галек и гравия с обломками костей, намытых вторгшимися текучими водами во впадины на дне потока. Одну из таких линзочек и нашел Горяинов. Самыми многочисленными обитателями озер и рек этой страны, кроме рыб, были лабиринтодонты, уже описанные выше, своеобразные плагиозавры и особенно риозухи. Последние отличались от своих предков ветлугозавров не только большими размерами, но и значительно менее подвижным образом жизни. Об этом ясно говорили пропорции тела. Длина головы равнялась почти половине длины туловища. Конечности были малы и слабы. Животные, видимо, почти не выходили на сушу и неподвижно лежали на дне водоемов, лишь иногда всплывая, чтобы глотнуть воздуха и опять опуститься на глубину. Здесь они подстерегали добычу сновавших вокруг рыбешек и схватывали их огромными челюстями. Это были настоящие живые капканы. Раскопанное нами кладбище этих животных, которое, как оказалось, содержало около 20 скелетов, залегало в тонкой линзе красных глин среди желтых песков. Хотя расположение костей было сильно нарушено, можно было видеть, что большинство скелетов первоначально лежало спиной вверх, то есть в прижизненном положении. Все это рисовало перед нами довольно мрачную картину. По-видимому, в один из засушливых сезонов речной рукав пересох. В его пределах сохранилась лишь небольшая лужа, куда сносился тонкий илистый материал. Эта единственная лужа оказалась на время спасительным пристанищем для почти двух десятков эриузухов, которые, вероятно, не могли перебраться в слишком далеко расположенные постоянные водоемы. Однако убежище оказалось ненадежным. Жара в мелкой луже, отсутствие пищи сделали свое дело, животные погибли, трупы быстро разложились, скелеты были нарушены волнением воды, прежде чем новое отложение песка в возобновившемся речном рукаве погребло эти остатки. Надо думать, что мы встретились на Бердянке с одним из обычных трагических событий, часто приводивших в то время к массовой гибели этих неуклюжих водных животных. И ранее, и впоследствии я раскопал немало остатков лабиринтодонтов, но с таким грандиозным кладбищем мне больше не приходилось встречаться. У соленых озер Прикаспия. Повсюду, от дремучих лесов и полноводных северных рек до степных просторов Оренбуржья, оставила на восточноевропейской равнине следы эпоха накопления красноцветных пород конца палеозойской, начала мезозойской эр. Глядя на окаменевшие кости земноводных и пресмыкающихся и остатки других организмов из красных песчаников и глин, мы живо можем представить себе и иные реки, и заросли иных растений, где когда-то обитали эти вымершие существа. Однако трудно представить, чтобы когда-нибудь были достаточно богаты водой и связанной с ней жизнью сухие степные и полупустые пространства к югу от среднего течения реки Урал в Прикаспийской низменности. Здесь обступает человека плоская, выжженная солнцем земля, растрескавшаяся, покрытая редкой низкой растительностью из полыни и солянки. Не верится, что здесь могло быть что-то иное, что когда-то была вода, которую сейчас с трудом добывают из глубоких колодцев, что могла процветать иная жизнь, чем приспособленная к суровым условиям полупустыни. Однако наука доказывает, что совсем недавно Прикаспийская низменность была дном моря. С тех пор, как его воды отступили к современному Каспию, прошло лишь несколько сотен тысячелетий, еще и сейчас прямо на поверхности земли сохранились россыпи моллюсков, обитавших в этом море. Мощные буровые станки вскрыли многокилометровую толщу заполняющих прикаспийскую низменность отложений. Оказалось, что за долгую геологическую историю множество раз ее покрывали моря. Когда в триасовом периоде в Оренбуржье расстилалась бескрайняя равнина с озерами и болотами, в Прикаспии плескались серебристые волны Южного моря. Его окаменевшие илы почти везде погребены сейчас на большой глубине под толщей более молодых пород. Лишь в очень немногих местах, где земные пласты сильно изогнулись и приподнялись, отложения Южного моря оказались на поверхности земли. Таких мест в Прикаспии в основном два. Одно из них находится на склонах горы Большое Багдо у соленого самоцветного садочного озера Баскунчак в Астраханской области, второе у восточного побережья такого же самосадочного озера Индер в 200 километрах от Гурьева. У этих, лежащих среди полупустыни, заполненных солью озер, в плотных глинах и известняках мы вдруг встречаемся с нашими старыми знакомыми из Оренбуржья, остатками вымерших земноводных. Их кости иногда залегают вместе с раковинами морских организмов. Очевидно, триасовые хозяева суши обитали и у самых берегов Южного моря. Они проникали и дальше к югу, когда воды моря временно отступали. Не раз мы занимались поисками костей древних земноводных в этих суровых, но необычайных экзотических местах, и о них нельзя не рассказать. Большое Багдо находится в километрах в 50 восточнее Волги, у южного берега озера Баскунчак. Это озеро обладает неисчерпаемыми богатствами поваренной соли, которая добывается здесь с давних времен. Гора одиноко возвышается над совершенно плоской окружающей равниной. Вьюшков рассказал мне когда-то услышанную им калмыцкую легенду о том, что 40 лам несли эту гору на плечах из Тибета, изнывая от жары. Когда они увидели впервые Волгу, то в их головах появились грешные мысли. Разгневанный Будда придавил их горой, и она осталась здесь навсегда. Геологи объяснили происхождение этой горы более реально. Ниже красноцветных пород конца палеозоя, начала мезозоя, которые так хорошо обнажаются в Оренбуржье, но обычно погребены на большой глубине в Прикаспии, залегает мощная толща гипса и каменной соли. Она накопилась в раннепермскую эпоху на дне когда-то существовавших здесь полузамкнутых морей и лагун. Гипс и каменная соль очень пластичны и текучи. В некоторых местах они выжимаются вверх, прорывая и приподнимая выше лежащие пласты. Такие образования в геологии называют соляными куполами или диапирами. С диапиром и связана гора Большое Багдо, сложенная высоко приподнятыми триасовыми породами. К востоку от нее, в глубоком овраге, носящем название урочища Шербулак, обнажаются и сами поднявшие гору гипсы. Об озере Баскунчак и горе Большое Багдо упоминалось еще в отчетах академической экспедиции в России. В конце XIX века их исследовал русский естествоиспытатель Ауэрбах. Он до мельчайших подробностей описал обнажающийся на склонах горы разрез горных пород и выделил в нем более 100 слоев. Им же в глинах и известняках времени Южного моря впервые были собраны чешуя и зубы рыб и кости лабиринта донтов. В 20-х годах 20 века остатки лабиринта донтов на Большом Багдо раскапывал Ефремов. Ученый задумался, как попали кости пресноводных животных в эти морские осадки. Он увидел здесь мелководный залив или эстуарий, куда несли речные воды остатки своих обитателей – амфибий. Но теперь известно, что некоторые из этих древних земноводных могли обитать и в самом морском мелководье. Впервые я попал на Большое Багдо в 1957 году вместе с Вьюшковым и Шишкиным. Ночью с поездом «Москва-Астрахань» мы прибыли на станцию Нижний Баскунчак, а на рассвете добрались по узкоколейке с маленьким рабочим составом до Верхнего Баскунчака, рабочего поселка на северном побережье озера. Еще издали через окно вагона мы увидели в утренней дымке гору Большое Багдо, возвышавшуюся над равниной в лучах восходящего солнца. Мы устроились в гостинице и сразу же отправились в свой первый маршрут к горе пешком через озеро. Путь составлял около 80 километров. В озере лишь у берега была очень мелкая рапа, а все оно представляло собой огромное ослепительное поле каменной соли, сверкавшее в солнечных лучах. Но для меня, впервые увидевшего такую картину, это было замерзшее, покрытое льдом озеро. Почти всю дорогу через него я не мог отделаться от чувства, что иду по льду, и с опаской ступал, боясь провалиться, хотя понимал, что нахожусь на покрытом солью дне озера с испарившейся водой. Взглянув на своих товарищей, я понял, что и им трудно отделаться от такого ощущения. А перед нами постепенно вырастала гора, и чем ближе мы к ней подходили, тем она становилась величественнее. Ее крутой восточный склон, где находились самые большие обнажения, нарядно пестрел на блеклом фоне равнины и необычайно гармонировал со слепительно белой поверхностью озера. Большое Багдо – настоящая мекка для геологов, изучающих Прикаспий. Каждый считает своим долгом посетить этот лучший в здешних местах разрез триасовых отложений. Теперь и для меня настало время ознакомиться с ним. На обнажившихся в промоинах у подножья горы Красных Глинах залегала мощная толща желтых косослоистых песчаников, слагавшая всю нижнюю часть горы. На небольших отрогах выветривание превратило поверхность песчаников в занятные куполообразные выступы. Один геолог написал в своем отчете, что эти образования напоминают днища перевернутых кораблей в некой гавани. В этих отложениях так никому и не удавалось найти хорошие остатки ископаемых организмов, и ученые по сей день спорят о их геологическом возрасте. Выше, образуя всю среднюю часть горы, краснела новая толща глин. В эту первую поездку я нашел здесь прослои, заполненные чешуями рыб. Несколько лет спустя Данилов отыскал в них зуб двояко дышащей рыбы, а основательно раскопавший их миних собрал массу этих остатков, начиная от крупных и кончая самыми мельчайшими зубиками, хорошо видимыми под бинокуляром. Наконец, высоко вверху, почти под самым небом, белели слагавшие вершину горы окаменевшие илы Южного моря. В них-то и находили обычно остатки земноводных. Эти остатки показывали, что Южное море проникло в прикаспийскую низменность еще во время Великих рек. Здесь встречались хорошо знакомые нам по Оренбуржью лабиринты Донты, порота Зухи, потомки ветлугозавров и непосредственные родоначальники крупных эриузухов, большие кладбища которых мы раскапывали на Донгузе и Бердянке в отложениях времени озер и Южного моря. Но чаще всего попадались здесь другие лабиринты Донты, триматозавры, отличавшиеся очень длинной и очень узкой мордой. Это были одни из лучших пловцов среди древних земноводных. Они охотились на рыб, стремительно нагоняя свои жертвы в толще воды. Повсюду в мире, на Шпицбергене, Мадагаскаре и в других местах, их наиболее многочисленные и разнообразные представители известны или из прибрежно-морских отложений, или из отложений крупных континентальных водоемов. Понятно, что такие активные животные предпочитали условия обширных водных бассейнов и заселили в это время морское мелководье, хотя современные земноводные, за редким исключением, не выносят соленой воды. В этот год моего первого знакомства с Большим Багдо мы отыскали еще один череп триматозавра. Дело началось с того, что Вьюшков заметил несколько торчащих из сильно задернованного склона обломков костей. Он ткнул в это место пальцем, сказав мне «копай» и пошел дальше. Я начал копать и докопался до почти целого черепа. Изучивший его затем Шишкин установил, что он принадлежит ранее неизвестному родичу триматозавров, который был назван инфлектозавром. В дальнейшем мы много раз приезжали на Баскунчак большим коллективом, разбивали палаточный лагерь у подножья горы и начинали поиски и раскопки на его склонах. Чаще всего нам попадались здесь все те же триматозавры. Иные из них не очень просто давались в руки. В нижней части отложений Южного моря в одном из прослоев известняка геологи пробили довольно длинную штольню. Мы часто из любопытства заглядывали в нее. По мере углубления в этот подземный коридор вокруг быстро темнело и дышать становилось труднее. Однажды мы решили тщательно осмотреть стенки штольни с помощью фонаря. И вот неожиданно луч света выхватил на ее потолке участок, где в породе виднелся череп еще одного триматозавра. Выбивать его из очень плотного известняка было страшно. В сумерках ручной фонарь освещал вокруг под ногами множество свалившихся сверху тяжелых глыб. Никаких креплений в штольне не было. Мы вышли из штольни и в раздумье присели на склоне. Руководитель отряда, доцент нашего университета Сергей Павлович Рыков, у которого я учился в студенческие годы, молча курил папиросу и пристально поглядывал в зияющий темный провал подземного коридора. Сделав еще несколько затяжек, он бросил окурок и решительно направился к месту находки. За ним последовал бесстрашный Саша Данилов. Услышав в глубине гулкие удары молотком о зубило, подошли и остальные. С максимальной осторожностью кусок известняка с черепом был отделен от заключавшего его слоя. Каменные своды нас пощадили, и мы благополучно выбрались со своей находкой под открытое небо. На склонах Большого Багдо перед нами ожили и древнее Южное море, и населявшие его воды и берега жизнь, и даже окружающая сейчас гору равнина перестала казаться нам столь пустынной. На Индер я обычно ездил через Уральск по тракту, ведущему в Гурьев. Мы быстро проносились на машине через этот старый город, улицы которого подчас, сохранивший облик XVIII века, видели и Пугачева, и Пушкина, и юного Крылова. Нас встречали пряным ароматом свежие поля северных окраин прикаспийской низменности. Дорога под колесами машины быстро уносилась назад, и столь же быстро менялся ландшафт. Все прозрачнее становилась ниточка леса в пойме Урала, тянувшегося в нескольких километрах левее дороги. Густые рощи вдоль нее превращались в кустарники, все более чахлые. Степь голубела от появившейся полыни, редел покров растительности, и сквозь него все отчетливее проглядывала коричневая растрескавшаяся земля. К дороге подступала полупустыня. Просторы Прикаспия уже давно перестали казаться мне безжизненными и тоскливыми. В пустынности земли есть свое величие. Эта бесконечная, чуть всхолмленная равнинами, представлялась поверхностью необычного экзотического моря. Заросли тамариска на буграх казались необитаемыми островами, видневшиеся вдали причудливые, похожие на дворцы казахские могилы, воспринимались как неведомые сказочные порты, а, важно, вышагивающие верблюды напоминали древние корабли. На второй день пути у левого берега Урала показался Индерборск. Возвышаясь своими трубами и железными столбами высоковольтных линий над окружающей полупустыней, он еще более подчеркивал древность и первобытную девственность этого сурового края и живо напоминал мне картины Багаевского. Переправившись на пароме через реку, мы разбивали палаточный лагерь в пойме, где осокари гляделись в зеркало еще не пересохших после разлива водоемов. Каждое утро наш отряд выезжал по асфальтированному шоссе на восток, туда, где уже не было ни кустика, ни капли пресной воды, к восточному побережью огромного белеющего озера Индер. Индер – такое же соленое самоосадочное озеро, как и Баскунчак. Его площадь составляет 75 квадратных километров. Оно находится в 10 километрах восточнее реки Урал. К северу от озера расположен огромный соляной купол, сохранившийся в рельефе, остатки которого носят название Индерских гор. Прекрасный вид на Индер открывается с хребта Кактау, протянувшегося вдоль его северо-восточного побережья. Особенно красивым было озеро в наш последний приезд сюда в 1971 году. Благодаря богатой осадками весне почти все оно было покрыто рапой. В ярких солнечных лучах озеро казалось нежно-зеленоватым и напоминало залив океана. Здесь, на восточном побережье Индера, рассеченном оврагами и карстовыми провалами, находится второе в северном Прикаспии после Большого Багдо место обширных выходов на поверхность отложений конца палеозойской, начала мезозойской эр. С начала века их изучали многие исследователи и выяснили порядок напластования обнажающихся здесь пород. У большого оврага с давно заброшенным колодцем Айзику-Дук выступают на поверхность земли грязно-серого цвета гипсы. Они нарушены глубокими карстовыми воронками и бездонными трещинами. К северу от них залегает толща красных глин. Продвигаясь еще далее на север, мы видим, как глины сменяются покрывающими их красными косослоистыми песчаниками и конгломератами. Они хорошо обнажаются во врагах, между которыми образуют высокие каменистые гряды. За последней такой грядой перед нами появляется длинный овраг с могилами Азимола. Мы видим, как среди песчаников здесь и вновь начинают попадаться прослои глин, а противоположный склон оврага уже белеет. Это лежащие на красноцветах знакомые нам окаменевшие илы Южного моря. Они слагают почти весь хребет Кактау, образуя выступающие на его поверхности гряды из глыб светлых известняков. Их неровная поверхность, на которой кое-где встречаются раковины моллюсков, кажется окаменевшими волнами этого миллионы лет назад плескавшегося здесь моря. За пределами обширного пологого восточного склона хребта известняки глубоко погружаются под мощный покров более молодых мезозойских отложений. Там стоят две большие, похожие на башни казахские могилы Молохара Бала Кантемир, как бы стерегущие последние, не ускользнувшие еще в землю, гряды окаменевших илов Южного моря. С начала века исследователи спорят о возрасте обнажающихся у Индера пород. Сейчас, пожалуй, трудно найти вариант решения этого вопроса, который бы не отстаивался уже кем-либо из ученых. А наука со временем прибавляет к старым все новые проблемы. И вот у геологов, изучающих триасовые отложения Северного Прикаспия, во второй половине 20 века разгорелся жаркий спор. Триасовый период, как уже упоминалось, подразделяют на ранне-, средне- и позднетриасовые эпохи. В Оренбуржье раннетриасовой эпохе соответствовало время великих рек. В Северном Прикаспии происходило накопление красноцветных толщ, а затем сюда проникло Южное море. Долгое время считали, что в Среднем Триасе весь восток европейской части России представлял собой возвышенную область, на которой не происходило накопление осадков. Только в конце Триаса в наиболее низменных районах возобновилось отложение озерных и болотных песков и глин. Но уже давно исследователи начали подозревать, что этот перерыв в накоплении осадков не мог быть абсолютно повсеместным. Раскопанные в Оренбургском Приуралье кладбище крупных лабиринтодонтов, эриозухов и плагиозавров позволили доказать, что время озер захватывало там и среднетриасовую эпоху. Аналогичные новые представления возникли у геологов, изучавших Северный Прикаспий. Всегда думали, что Южное море в конце раннего Триаса покинуло эту территорию, и она превратилась в сушу, на которой не было даже континентальных крупных водоемов. Тогда геолог доктор Липатова, умершая теперь, выступила с идеей, что море существовало в Северном Прикаспии и в среднетриасовую эпоху. Это в корне меняло привычное представление. У новой точки зрения появились сторонники и еще больше противников. Данные о возрасте отложений Южного моря, полученные на основе находок в них остатков микроскопических рачков, острокот и спор и пыльцы растений, сторонники этих двух точек зрения в то время толковали по-разному. Хорошие показатели геологического времени, ископаемые позвоночные, редко встречаются в буровых скважинах, по которым обычно изучаются эти отложения, почти повсеместно в Северном Прикаспии, погруженные на большую глубину. Остатки позвоночных обычно находят в обнажениях древних пород. Единственное место в прикаспийской низменности, где достаточно полно выходят на поверхность окаменевшие илы Южного моря, на Большом Багдо можно видеть лишь самые низы их, расположено у восточного побережья озера Индер. Однако район Индера в отношении ископаемых позвоночных упорно молчал. Сделанные здесь в разное время очень бедные находки определялись известным российским палеонтологом Хабаковым как неопознаваемые точнее остатки рыб и лабиринтодонтов. И когда сотрудник научно-исследовательского института геологии Саратовского университета Лопато, тоже ныне покойный, неожиданно принес к нам в лабораторию несколько мешочков с собранными у восточного побережья озера обломками костей, в нас зажглась искра надежды. Следующим летом мы устремились на обследование этого загадочного для геологов района. Впервые мы приехали на Индер в 1968 году вместе с геологами, изучающими Поволжье и Оренбургское Приуралье, и крепко настропалившимися на поисках ископаемых костей. Осмотр обнажений сразу же убедил нас в том, что кости в них встречаются отнюдь нередко и что это новый район их значительных местонахождений. Более всего нас интересовали находки Лопато в отложениях Южного моря. Одну из них он сделал во овраге Азимола в нижней части морских образований. Он привел нас к небольшому возвышению на дне оврага, отороченному гривкой зеленых песчаников, на которых сидела громадная фаланга, охранявшая таящиеся здесь сокровища. Раскопки показали, что кости встречаются среди многочисленных галек и остатков растительности в основании песчаной линзы, лежащей на глинах. Несомненно, все они были принесены речным потоком, впадавшим в постепенно наступавший сюда водный бассейн. Слои залегали с крутым наклоном на север, поэтому вести раскопки было сложно. Мы с трудом выворачивали ломами плиты плотного песчаника, а кости к великой досаде были очень разбиты, окатаны и не давали представления о геологическом возрасте этих отложений. Такими, к сожалению, чаще всего оказываются далеко перемещенные водными потоками остатки позвоночных. Но мы решили копать до победного конца и вели эту тяжелую раскопку в течение 2 летних полевых сезонов, пока костеносный слой не стал совершенно недоступным. Наш труд был вознагражден. Среди массы неопознаваемых кусков костей мы встретили несколько хороших находок. Одна из них – часть нижней челюсти лабиринта Донте, хотя и не могла быть определена со всей точностью, несомненно, принадлежала животному, которое существовало не ранее самого конца времени Великих рек. Но зато среди собранных здесь позвонков некоторые, по определению Шишкина, были от крупных плагиозавров, уже встречавшихся нам в Оренбургском Приуралье. Такие лабиринтодонты повсюду, в том числе и в Западной Европе, где они лучше всего известны, появились лишь со среднего триаса. Становилось ясно, что значительная часть отложений Южного моря действительно накопилась уже в среднетриасовую эпоху. Другую важную находку Лопато сделал в верхней части морской толщи близ могил Мола Харабала Кантемир. Здесь было несколько старых полузасыпанных шурфов и канав, пробитых когда-то работавшими в этом районе геологами. Из стенки старого шурфа и происходил переданный мне кусок известняка с обломками черной кости. Осмотр этого места изумил нас. Отвалы у шурфов и канав были буквально усеяны костями и их обломками. Очевидно, при проходке эти остатки выбрасывали лопатами в отвал вместе с комьями земли, и они пролежали здесь на поверхности, может быть, не один десяток лет. Да, случаются в науке такие казусы. Исследователи не замечают интереснейших фактов, пока кто-нибудь другой не обратит на них внимания. Костей вокруг лежало так много, что не надо было и раскопок, чтобы понять, с чем мы имеем дело. Сразу же бросалась в глаза масса позвонков все тех же крупных плагиозавров и куски черепов гигантских поздних лабиринтодонтов – мастодонзавров. Эти большеголовые, со слабыми конечностями придонные хищники, подстерегавшие рыб, лежа на месте и ловившие их подобно живым капканам, были хорошо известны нам по раскопкам в Оренбургском Приурале. И в нашей стране, и в Западной Европе они получили распространение с конца Среднего Триаса. Очевидно, правы были те, кто утверждал, что почти всю среднетриасовую эпоху Северный Прикаспий заливало море и вовсе не существовало какого-то длительного континентального перерыва. Все же эти выводы надо было проверить, а также выяснить условия захоронения остатков земноводных. Поэтому в дальнейшем мы предприняли бульдозерную расчистку у старых канав и провели планомерные раскопки. Перед нами обнаружилась толща черных и зеленых глин с прослоями известняков, в которых отдельные кости и их обломки встречались совместно с ископаемыми рачками, населявшими это давно исчезнувшее море. и здесь остатки наземных позвоночных были вынесены в его прибрежную часть и рассеяны волнами на мелководье. Глядя на эти находки у затерявшихся среди полупустыни казахских могил, мы особенно остро почувствовали грандиозность тех великих изменений, которые совершались за долгую геологическую историю на поверхности нашей планеты. Особенно ценными из раскопанных у озера Индер лабиринта донтов оказались плагиозавры. Их остатки были здесь наиболее многочисленными. На основе изучения собранных в Южном Приуралье и Прикаспии материалов по этим вымершим животным, Шишкин написал большую книгу. Он выявил новый, ранее неизвестный их род, который назвал плагиоскутум, а в раскопке у старых казахских могил был найден новый вид этого рода, пока более нигде не встреченный – плагиоскутум каспийский.